Лиса, заяц и петух. Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайчика лубиная. Пришла весна, у лисицы избушка-то и растаяла. А у зайчика стоит по-старому. Лиса попросилась к зайчику погреться, да его из избушки-то и выгнала. Идет зайчик и плачет, а навстречу ему собаки. О чем, зайчик, плачешь? Да как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Пришла весна, у нее избушка растаяла, она попросилась ко мне погреться, да и выгнала меня. Не плачь, зайчик, говорят собаки, мы ее выгоним. Пошли к избушке. Поди, лиса, вон. А лиса им с Петей как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по заулочкам. Собаки испугались и убежали. Сел зайчик под кустик и плачет. Идет мимо медведь. О чем ты, зайчика, плачешь? Да как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, у лисы ледяная. Пришла весна, избушка у лисы растаяла. Она попросилась ко мне погреться, да меня и выгнала. Ну, не плачь, зайчик, говорит медведь. Я ее выгоню. Нет, медведь, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали, и ты не выгонишь. Нет, выгоню. Пошли к избушке, медведь как заревет. Поди, лиса, вон! А она ему с Петей, как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по заулочкам. Медведь испугался и ушел. Сидит зайка под кустиком и плачет. Идет мимо петушок, золотой гребешок и косу на плече несет. Увидел зайчика и спрашивает, что ты, зайка, плачешь? Да как же мне не плакать, говорит зайка. Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Ее избушка растаяла, попросилась она ко мне погреться, да меня из избушки ты и выгнала. Фух, пойдем, я ее выгоню. Да нет, нет, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал. И ты не выгонишь. А я выгоню. Пойдем. Подошли к избушке. Петух и запел. Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи. Хочу лису посечи. Ступай, лиса, вон. А лиса испугалась. Говорит, одеваюсь, одеваюсь. Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи, поди, лиса, вон. Она говорит, шубу, шубу надеваю. Петух в третий раз как закричит, ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи, ступай, лиса, вон. Она и выскочила из избушки, да в лес убежала. И стал зайчик опять жить-поживать в своей избушке.